оборвал его сухой и холодный голос. «Я могу приехать сейчас же». «Мисс Джесси говорила вам о моих условиях?» «Вы приедете один. Это понятно?» «Да, естественно». «Тогда я вас жду», — сказал Форестер и повесил трубку. Варен отодвинул свой стул и встал. «Он хочет видеть меня одного». «Он может быть опасен, сэр», — проговорил Гамильтон. «Я не думаю, что будет осторожно. Президент рассматривает Форестера как самого крупного и значительного человека, нужного стране в настоящее время. Форестер хочет меня видеть, и мне надо идти. Пошли». Быстрая езда в машине, и через 10 минут они уже были на Лендокс-авеню, мирной и спокойной артерии бывшего пригорода. Оба конца улицы были перекрыты полицией. Когда машина остановилась, Таррелл возник из темноты. «Я позвонил Форестеру по телефону», — сказал ему Варен, выходя из машины. «Без моего указания вы не должны действовать. Нужно войти в его игру». «Где его квартира?» Таррелл протянул руку. «Последний этаж. Гамильтон и вы идите со мной. Вы будете этажом ниже. Не шевелитесь, если я вас не позову. А может быть, тогда будет слишком поздно», — прошептал Гамильтон. «Ну что ж, значит, будет слишком поздно». Трое мужчин вошли в здание, вошли в лифт, поднялись на 6-й этаж. Таррелл и Гамильтон вышли из кабины. Варен поднялся на 7-й этаж. Оказавшись на лестничной площадке, он увидел застекленную дверь. Он приблизился, остановился перед дверью и, повысив голос, крикнул: «Профессор Форестер?» «Да-да». «Вы один?» Тень Форестера, тонкая и длинная, передвигалась по вестибюлю. «Да, конечно, я один. Я могу войти?» «Да». Варен вошел в комфортабельную гостиную. Стены были закрыты полками с книгами. Толстые ковры создавали уют. Пол Форестер стоял в конце комнаты. Лицо его находилось в тени. Варен закрыл за собой дверь, небрежным шагом приблизился к креслу и сел достаточно удаленно от Форестера. «Так вот, Пол, давно же мы с вами не виделись», — проговорил он спокойным голосом. «Президент шлет вам наилучшие пожелания». «Спасибо». Форестер, казалось, немного расслабился, но оставался в глубине комнаты. «Это будет недолго. Вы в курсе моей формулы?» «Бесполезно спорить. Я решил дать ее вам. Но с одним условием». Варен глубоко вздохнул. «Вы расшифруете формулу при одном условии?» «Да». Варен старался различить выражение лица Форестера. «И какое же это будет условие?» «Моя жена должна быть здесь в 11 часов. Я настаиваю, чтобы нас оставили двоих». Варен вздрогнул. того.